Это и так ясно, что мир после этого совета будет на ушах, фыркнул, нагло подслушивавший, Уилл. Я кивнул ему, да, и всем нам на это было бы плевать, но он не сказал нам. Значит, его затея в первую очередь касается флота или даже команды, и это само по себе ничем хорошим не пахло, но об этом я промолчал. Наверняка и нами, и Рыбхем сами это прекрасно понимали. Выходило, что даже команде не терпелось услышать заявление этого наглого пирата, который заставлял беспокоиться, нервничать и ждать. Ожидание и впрямь затягивалось, снова вводя в напряжение и заставляя прислушиваться к ощущениям, к воле наблюдения, чтобы вовремя засечь его приближение. Впрочем, доводить запасы терпения пиратов до полного истощения он не стал. В какой-то момент в нос пахнуло озоном, как после грозы. Подул свежий ветер, серьезно облегчая ожидание в духоте уже почти вечернего, но все еще жаркого солнца. А в следующий миг все услышали чьи-то не слишком торопливые шаги. Эхо отражало и увеличивало громкость этих звуков. Хотя, учитывая какофонию, создаваемую пиратами, все равно было странно слышать твердый четкий шаг, но все его слышали. И даже чем-то увлеченные пираты отвлеклись и замерли, затихли мгновенно. И тишина, одномоментно воцарившаяся над Колизеем, была еще более оглушительной, чем шум, который был до первого шага. От нее закладывало уши, извинело в голове. Где-то рядом совсем тихонечко засмеялся Мамонга, нарушая тишину. Умеет же, зараза, появиться так пафосно, что невольно затаишь дыхание. Он, конечно, тут же получил тычок под ребра от нашей стервы. Шаги приближались, становились громче. Этот мерный шаг как-то раздражал дополнительно, капая на мозги. Каждый шаг повторял эхо, отражавшееся от каменного пола, стены потолка внутренних помещений Колизея, чем только усиливало эффект. А вывалился он на платформу, перекинутую через ров с водой и соединявшую внутренние помещения Колизея и арену, зевая и потягиваясь. И тут засмеялся уже я, настолько уверенно угрожающий четкий шаг, капающий на сознание мерным звуком, контрастировал с его поведением. Судя по звуку, впору было ожидать грозного великана или могучего воина, а на арену вышел чуть ли не костлявый зевающий мальчишка. Ну не мог же оставаться серьезным до конца, а до центра арены он так и дошел в тишине, скинул с головы шляпу за спину и начал осматриваться молча. То в одну сторону на трибуны глянет, потом, словно что-то услышав или почувствовав, резко повернется, то плавно осмотрит, кажется, каждого, кто присутствовал. Хотя мне казалось, что оттуда, с арены, шибко трибуны и не разглядишь, тем более людей отдельных. Но Лу смотрел внимательно. С трибун тоже шибко было не разглядеть выражение лица того, кто находился на арене, но Кэпа я знал достаточно хорошо, чтобы не сомневаться. Удивительное терпение, но пираты, увидев нашего Кэпа, напряженно ждали, что он скажет. Но не все, конечно, не все. Многие наверняка мысленно роптали, это чувствовалось, но вслух высказаться не спешили. А он все молчал, смотрел только, будто оценивая публику. И, конечно, этого уже не выдержали. «Не испытывай наше терпение, Мугивара!» — заорал кто-то на весь Колизей. «Говори, зачем собрал всех тут, иначе?» «Да, терпением наше братье, наверное, никогда не отличалось», — вздохнул Луффи, негромко вроде, но я был уверен. Его услышали все, то ли из-за особенностей здания, то ли благодаря способностям одного придурка в соломенной шляпе. «Это большой наш недостаток, потому что нас легко спровоцировать и вывести из себя, но и наше достоинство, потому что наша реакция молниеносна, и предугадать ее сложно, особенно, если мы не пытаемся играть в игры», — в последней фразе я услышал насмешку. Пират, что не выдержал ожидания, медленно опустился на свое место, явно недоумевая, оскорбили его или похвалили только что. «Однако какими бы придурками вы ни казались, я уверен, что многие из вас все же не глупы», — качнул головой он. Говорил он спокойно, неторопливо, размеренно, но голос гулко разносился над толпой без всяких приспособлений, заставляя вслушиваться в слова, вникать в их смысл. А еще этот голос контролировал, сдерживал, польстил пиратам, заметив, что они, вероятно, не глупы, и дал им время понять, что он сказал. Толпа была готова слушать дальше, а статей в газетах и слухов вполне достаточно для того, чтобы понять, чем запахло в воздухе. «Вы ведь чувствуете?» — спросил он, замолчав на миг, словно давая время прислушаться к ощущениям. И многие поддавались, прислушивались. Мир затих, замер, словно перед штормом. В воздухе пахнет приближающейся войной, масштабов которой мир не знал уже очень давно. Он склонил голову к плечу, снова сделав паузу, но тут же голову вскинул, заявляя: «Мировое правительство готовит большую войну против нас, пиратов. Готовит давно, и совсем не безосновательно надеется победить в ней. Они уже почти готовы, и время идет уже на дни, даже не на недели. Они не спросят нашего мнения, ведь мы слишком много попортили им нервов. А что можем противопоставить им мы?» Задал Лу риторический вопрос. «Даже если взять сильнейшие флоты, что?» И ответил на него: «Ничего. В их власти мир, а в нашей – только отдельные участки моря. Те из вас, кто поумнее, должны понимать, что как прежде выкрутиться уже не получится. Началась игра, в которой победитель может определиться еще до того, как война начнется. Поэтому я и собрал вас», – серьезным, даже грозным голосом сообщил он. «Нужно действовать, и действовать на опережение, если мы хотим выжить в том, что близится. Я собрал вас, потому что предлагаю заключить альянс, самый масштабный пиратский альянс за всю историю пиратов. Альянс, способный одержать победу без войны», — торжественно заключил Лу. Я вскинул брови. Неужели это было тем, что он задумал? Как-то это было масштабно, но не в его духе предсказуемо. По крайней мере, для тех из нас, кто знал текущий расклад сил в мире. Луффи замолчал, но Колизей еще долго пребывал в напряженной тишине, пока пираты переваривали сказанное. Вопросы явно были у многих, но на этот раз заговорить первым от чего-то долго никто не решался. И все же это произошло. «С чего ты решил, что они готовят войну?» — выкрикнул кто-то из первых рядов. Луффи мгновенно повернулся на звук, но после первого смельчака решились высказаться и другие. «Правительство всегда вело на нас охоту, но никогда не планировала ничего столь масштабного, требующего таких колоссальных затрат», — заметил кто-то еще. «Верно, верно», — закричали со всех сторон. «И корольки, и тенерьюбиты экономили на войне с нами. С чего бы им раскошеливаться теперь? О, капитану будет непросто выиграть в этом противостоянии», — заметила Робин. Я мысленно был с ней согласен, потому что убедить породу деятельности недоверчивых пиратов будет очень непросто. «С того, что они напуганы», — терпеливо отвечал Луффи. «Впервые они узрели то, чего раньше не замечали. Они узрели нашу силу, узрели нашу способность им противостоять на равных». «С чего я решил, что они готовят войну?» — переспросил он. «Да начать хотя бы с законов, которые были изданы при Акайну. Этот ублюдок, конечно, слегка помешанный», — фыркнул он, — «и больше половины Колизея вместе с ним, и это было самое громкое и многоголосое фырканье в мире, и его указы мало кто-то поддерживал. Однако тот факт, что Гарасеи позволили законы издать, уже говорит о том, что они готовы начать массовое истребление пиратства на корню. Подумайте хорошо, проанализируйте все громкие события за последние 1.5-2 года, и вы поймете, что все началось еще в старом Маринфорде, на войне Белауса, когда пройдоха Старпер Сингаку решил уничтожить одного из Йонка, подорвав баланс мировых сил, который, я это подчеркиваю, они же сами холили и лелеяли сотни лет. С чего бы им начинать подрыв, если этот самый баланс был нужен, прежде всего, им самим?» — поинтересовался Лу ехидно у всех присутствовавших. «По-моему, это уже говорит об их готовности к войне. И задумайтесь, что бы было бы, если бы пираты в той войне потерпели поражение, если были бы вынуждены сбежать, спасаясь бегством. Подумайте, как бы уверились в своих силах тогда дозорные, и как бы переполошились остальные, даже сильнейшие Йонка, ведь один из них в сухую бы проиграл дозору», — воскликнул капитан эмоционально. «Они бы начали гнать нас везде и всюду. А это уже говорит о том, что они еще тогда готовы были устроить нашу полномасштабную травлю. Если бы только тогда мы не показали, что и без лидера способны дать отпор», — покачал головой он. Кажется, Кэп долго размышлял на эту тему, причем уже после войны. Видать, что-то в тех событиях не давало ему покоя. С тех пор произошло много всего. Не без нашей, пиратской, помощи им пришлось отложить свои планы, но теперь это твои действия всполошили весь мир, — воскликнул кто-то с трибун зло, перебивая. Это тебя они боятся. Если бы ты не лез, если бы ты не бросал им вызов, мы бы еще долгие годы не знали бед. Точно. Поддержал его один из капитанов небольших флотов, которые тоже были приглашены. Сингаку хотел уничтожить вас, чертовых братьев Д. Ради этого и затеял ту войну с Белоусом. Сын короля пиратов и сын самого разыскиваемого преступника мира, революционера, это на вас мировое правительство устроило травлю. Хо, а он был не так глуп, или неплохо осведомлен. Это было интересно, но от этого задача Луффи усложнялась. Среди пиратов дураки, и впрямь, жили недолго, а убедить в чем-то оставшихся было делом практически нереальным. Если бы вы не высовывались, ничего бы этого не было. Это ты разрушил Эниэс Локби, взял штурмом Импилдаун, ты разгромил старый Маринфорд, ты подорвал столпы правосудия, которые веками считались несокрушимыми. Кричал обвинительно еще кто-то, обращая внимание Луффи на себя. Да, мы боялись их, но зато эти нерюбиты не боялись нас, и не шибко интересовались нашими делами. Ты спровоцировал их, и законы они издали из-за тебя. А если бы ты остановился на победе над большой мамочкой, и не стал бы воевать с Кайда, война бы нам не грозила вовсе. То есть, в принципе, он был согласен с тем, что война нам грозила. Хаем, а может, дело Луи не было столь безнадежным. Верно, верно, это ты виноват, эта война будет против тебя. Кричали со всех сторон множество обвинительных голосов. Многие из голосов раздавались со стороны Багги-клоуна. Странно, что Кэп пригласил шавку мирового правительства, но этот пройдоха тоже был себе на уме и менял сторону в зависимости от того, где выгоднее. И ты хочешь нас в нее втянуть, не бывать этому, констатировал кто-то еще категорично, перекрикивая всех остальных. И Колизей снова взорвался шумом. Орали, обвиняя нас, Мугивар, в целом, и Луффи в частности, минимум половина собравшихся, идиоты. Но обнадеживало, что вторая половина с ними явно не была согласна. Ну или ожидала реакции Луна обвинения. Он усмехнулся. По коже пробежал холодок. Просто ощущение чьей-то мощи, а не ее самой, как эхо далекого горного обвала, который заставляет осматривать ближайшие склоны в поисках опасности. И толпа замолкла, готовая слушать ответ. И капитан на этот раз ждать себя не заставил. Да, вы правы, глупо спорить, легко согласился он с обвинениями, пожимая плечами. Это я их спровоцировал, насмешливо заметил он. Ведьма вцепилась в меня крепче, да и остальные из команды мгновенно напряглись. Знали этот тон, он очень отчетливо говорил о том, что кто-то сейчас будет рычать и читать нотации. И хорошо, если он обойдется только этим. Зато, в отличие от вас, трусливые портовые крысы, скривился Лу, не подводя ожиданий, я, ничуть не лукавя, могу назвать себя настоящим пиратом. А вы способны на это? Спрашивал он, распаляясь. Мировое правительство наверняка не раз прижимало вас, но вы, вместо того, чтобы сражаться за свою честь и гордость, трусливо поджимали хвосты и бежали. Рявкнул он. Мне было бы плевать на Эниэс Локби, я не пошел бы на него войной, если бы они не похитили у меня моих Накома. По-вашему, я должен был бросить их в беде? А какой я был бы после этого капитан? Каким бы я был бы тогда пиратом, другом, в конце концов? Нет, паршивые ублюдки, это вы способны бросить своих товарищей в беде, страшась мифической силы правосудия, которой не существует. А если бы, задери его Кракен всеми щупальцами, Тич не предал бы Накома, Эйс не попал бы в руки Дозора, и едва ли война Белауса вообще началась бы, и уж тем более, если бы не брат, я бы туда не сунулся. Разумеется, это я спровоцировал мировое правительство. Я, воскликнул он, гордо выпрямляясь и вскидывая голову, а как бы вы поступили на моем месте? Ныли бы о своей беспомощности в борьбе против этой силы, оплакивали бы своих Накома, в то время, когда они еще были бы живы и нуждались бы в помощи, пытались бы найти оправдание своей трусости, и какие вы после этого пираты? Задавал он риторические вопросы рычащим голосом, чтобы в презрении сплюнуть. Несколько мгновений он молчал, кажется, просто дышал, чтобы успокоиться, а возможно и взять эмоции и свою природу под контроль. Толпа, пораженная гневной речью, молчала. Нет, они бы возмутились. Просто такую тираду переварить сразу было непросто, а, похоже, все собравшиеся понимали, что нарываться сгоряча, не обдумав, на Луффи, не стоит даже в последнюю очередь. И его гнев только подзуживал это понимание. Ну, а несколько минут спустя Луффи и сам заговорил вновь, уже спокойнее. «Я, пират», — заявил он, — «и я горжусь этим, и не боюсь отстаивать свою и своих накомопиратскую честь и воинскую». Он сбился с мысли и поправил себя, да что там, хотя бы просто мужскую гордость, даже перед лицом всего мира. «Я не боюсь бросать вызов миру, судьбе, богам, кому угодно, и готов брать на себя ответственность за последствия. А вы готовы?» — спросил он. Ответом ему была тишина. И Кэп продолжил говорить. Пиратами когда-то гордо назывались храбрецы, которые не боялись ни штормов, ни штиля, ни нищеты, ни порицания, которые любили свободу и море, для которых не было иного дома, кроме корабля, и не было более близкой семьи, чем команда. Тон его голоса сменился. Он повествовал как-то мечтательно, с восхищением, с придыханием, снова заставляя вслушиваться в слова. Настоящие морские волки, которые снова и снова бросали вызов судьбе, не ради золота или славы, нет, ради самого вызова. Чтобы испытать себя, проверить на прочность, пережить новые эмоции, доказать самим себе, что способны на многое. Гордые воины и воительницы, которые не боялись будущего. Честные, хоть и по-своему, принципиальные, справедливые, превыше всего ценящие жизнь в море и свободу, не боящиеся просить о помощи или предлагать ее, и даже если они что-то у кого-то брали без спроса, то знали, что рано или поздно за чужой долг обязательно отдадут, и все это знали, аферисты и авантюристы, хитрые и самодовольные, но не подлые и не высокомерные, на них равнялись, их почитали, и уважали те, кто жил на берегу, но те времена миновали, продолжал он свою речь, теперь мы не больше, чем морские разбойники. Луффи снова презрительно скривился, что было видно даже с наших мест, из-за мелких бандитов, которые вышли в море и стали жить разбоем, а еще посмели назвать себя пиратами, из-за мировой знати, которой не нравилось, что их подданные больше уважали и славили пиратов, чем их самих, и поэтому стало очернять нас, из-за того, что наши предшественники отнеслись к этому легкомысленно и спустили с рук. Из-за всего этого мы теперь в глазах обывателей и сами стали не более чем разбойниками и бандитами, Луффи печально усмехнулся. Сотни лет мы ничего с этим не делали, потому что не могли договориться между собой, а, в конце концов, и сами поверили, что пираты, мы с вами, это и есть жаждущие наживы, любящие легкую жизнь ничтожества. Пираты снова молчали. Только теперь молчание было каким-то недоверчивым, задумчивым, будто они сомневались, что пираты могут быть другими. Я смотрел на тех из чужаков, кто был относительно недалеко, и понимал, Луффи уже зацепил в них что-то, что когда-то давным-давно, кажется, в прошлой жизни, зацепил во мне, когда пытался доказать, что не все пираты плохие. Мне пришла в голову мысль, что раз приглашены на совет были не все, значит, Эйс и Сабо выбирали приглашенных по каким-то параметрам. Быть может, все присутствовавшие хотели верить, что они нечто большее, чем бандиты, быть может, они, мечтатели или были ими, когда только выходили в море, или они просто были пиратами, еще сохранившими в себе какую-то толику человечности, и Луффи именно на этом и хотел сыграть. «Да, смотрю на вас, и вижу, как измельчали нынче гордые пираты», — произнес он, вырывая меня из мыслей. Да и не только меня. Кажется, весь Колизей вздрогнул, когда пауза неожиданно закончилась, и вновь прозвучал гулкий голос. «Мы мечтаем о легкой жизни, о море», — Кэп снова усмехнулся, — «оно нас больше не вдохновляет. Мы потеряли свою пиратскую гордость и честь. Наша братья опустилась до разбоя. Мы трусливы, подлы и думаем только о самих себе. Даже товарищество начинает терять среди нас свою цену», — с непередаваемой печалью говорил он. «Вместо нормального азартного соперничества, мы грыземся насмерть как враги по мелочам, вместо исследования неисследованных уголков моря, просто, ради интереса, ради эмоций, ради приключения или знания, мы отсиживаемся в кабаках на берегу, и свободу мы променяли на золото и готовы служить тем, кто заплатит больше. Разве вам самим не тошно от этого?» Резко и неожиданно громко воскликнул Луффи. «Я не был таким пиратом, о которых он говорил, но даже я почувствовал толику стыда и раскаяния от чего-то. Я не был таким и никогда не позволил бы себе таким стать. Гордость не позволила бы. Эту самую гордость Луффи пытался разбудить, кажется. Разве осталось хоть что-то, чем мы могли бы гордиться?» Спросил он снова риторически, будто мои мысли прочитав. А может, в тот миг так думали все присутствовавшие. Новую эру в газетенках назвали пиратской. Но что осталось от нас, пиратов? И снова тишина была ответом. «Мне это не нравится. Я хочу вернуть пиратам былую честь и гордость, и призываю вас к этому», — признался капитан, замолчав. Собравшиеся тоже молчали, и он снова продолжил, возвращаясь к тому, с чего начал. «Мировое правительство сделало все для того, чтобы сама подобная мысль вернуть пиратам их достоинство, казалась бредовой. Вы ведь тоже считаете это глупой фантазией, верно? Вот только пытаясь нас прижать, я бы даже сказал, дожать, они предоставили нам прекрасную возможность вспомнить, кем были наши предшественники-пираты, и стать достойной им сменой. А да, фыркнул он со смешком, его голос снова изменился, на уверенный, издавая законы и уничтожая то последнее, что связывает нас с сушей, они сделали все, чтобы мы осознали, мы, не жалкие остатки и пережитки пиратской эры, которую они пытаются додавить, мы, сила, которая может объединиться против единого врага, уверенно воскликнул Лу, против них, тех, кто очернил нас, они сами предоставили нам повод сплотиться, да, мы можем ненавидеть и презирать друг друга, но мы должны понимать, что враг у нас один, а враг моего врага, мой друг, слова вселяли в сердце уверенность, ту, с которой он говорил, они убеждали, все, неожиданно произнес Рыкхем, он уже обратил их в новую веру, равнодушных не останется, констатировал он со смешком, а у самого блестели глаза, ярко, бойко, я огляделся и понял, что точно так же блестели глаза у всех пиратов, и у чужаков, и у Накома, точно так же, как блестели у Уилла до появления Лу, я смотрел на них и понимал, что они, точно так же как я сам, уже готовы следовать за одним демоном в соломенной шляпе, лидером по натуре, с даром убеждения за пазухой, куда угодно, и на смерть, и в будущее, но Луффи не закончил, и я готов назвать другом любого пирата, если он готов гордо и бесхитростно именовать себя так, если помнит, что у пиратов, настоящих пиратов, есть свои законы, и что в их соблюдении есть наша честь, да, я готов назвать другом любого пирата, если он вышел в море, не из-за жажды наживы, а потому что его манило море, свобода и дух приключений. Подумайте, вспомните, ради чего вы вышли в море, спрашивал он, я хочу верить, что нас всех, всех собравшихся, объединяет любовь к жизни в море, а еще, черный флаг, что развивается у нас над головами, и совсем не важно, какой изображен на этом флаге веселый Роджер, ведь цвет у флага один, заорал Луффи, я не знал, как ему это удавалось, должно быть, как демон, он читал в сердцах, играл на струнах души или потому что он просто верил в то, о чем говорил, мне хотелось вскочить на ноги и заорать во весь голос о своем согласии с его словами. Вот они, лидерские качества, или демонические способности. Пираты потрясенно молчали, пираты завороженно внимали. Никто уже не желал ни вопросы задавать, ни возмущаться. Все желали только дослушать, что еще скажет этот настоящий пират. И Луффи, немного отдышавшись, заговорил вновь, будто речь заучивал или репетировал, но на самом деле... Я знал, говорил, что думал. Я предлагаю заключить альянс, состоящий из настоящих пиратов. Я предлагаю сплотиться перед общей угрозой и выступить, дать бой всем вместе, вместо того, чтобы прятаться в щелях поодиночке. И сразу говорю, что не предлагаю вырезать всех дозорных, агентов мирового правительства и их прочих шестерок. Луффи несколько раз фыркнул. Видимо, решив сразу прояснить и этот вопрос, убивая, мы только подтвердим свою кровожадность в глазах обывателей. Я предлагаю разбить их, лишить авторитета и власти, лишить возможности наживаться на простых жителях и плясать на наших костях. Я предлагаю разбить их так, чтобы они уже не смогли собраться вновь, опомниться. Возможно, нам будет стоить это жизни, но я готов рискнуть своей жизнью, и если так сложится моя судьба... отдать ее за славное пиратское дело, самую масштабную авантюру всех времен. Я готов, потому что только так не потеряю свою гордость и честь, и умру пиратом, который однажды сделал свой свободный выбор. Это лучший удел, чем то, что нам грозит в случае победы мирового правительства. Это мой выбор, и я его оглашаю. Ваш выбор за вами, произнес Кэп, кажется, закончив свою речь. Над Колизеем воцарилась глубокая и пронзительная тишина. Кажется, было слышно, как за его пределами живут своей жизнью люди королевства, а где-то вдалеке шумит море, настолько тихо было. Пираты размышляли. Я оглянулся на столь обожаемого Лу Шанкса, но он сидел, низко опустив голову так, что выражение его лица было не видно. Я посмотрел на драгона, но его лицо не выражало вообще ничего, так что невозможно было понять, о чем он думал. Было так тихо, что я услышал, как чуть ниже нас тихо выдохнул Джосс, и так же тихо шепнул огненному кулаку, «Эйс, прости, я покину команду, думаю, ты понимаешь». Братец Луффи тоже выдохнул, и, ярко улыбнувшись на Кома, тоже тихо ответил, «Да, я тоже хочу следовать за ним, но подожди, друг, думаю, покидать команду тебе не понадобится. Кажется, услышав их, мне тихо-тихо, чтобы слышал только я, ну и, возможно, нами, заметил Уилл. Мир запомнит этот день. Он станет днем, который подарил миру легенду. Днем, в который обозначил себя впервые король пиратов. Над Колизеем все еще висела почти мертвая тишина, когда произошло то, чего не ожидал никто. Медленно поднялся со своего места Шанкс. В первый момент мне показалось, что он собрался уйти. Но нет, трибуны зашебуршили взволнованными шепотками. Пираты понимали, сейчас что-то будет, что-то, что возможно и мир всколыхнет. И с опасением ждали этого. Шанкс был темной фигурой. Правил себе небольшим количеством островов, редко ввязывался во что-то масштабное, а показывался, и того реже. Проблемы решал тихо, мирно, хотя и славился упрямством и принципиальностью. И команда его преданно любила, как и Лу. Что он за человек, какими были его цели, об этом знали только его пираты, ну и Луффи, наверное. Для остальных любое его заявление должно было стать громоподобным. Впрочем, оно и стало таковым, наверное, для всех. Он некоторое время стоял, глядя сверху вниз, на арену, на Лу и, когда многие наверняка уже разуверились, что он вообще что-то скажет, несколько глухо произнес. «Когда-то я потерял свою руку, спасая от морского короля мальчишку, не умевшего плавать из-за дьявольского плода, который съел по глупости из любопытства». Он погладил ностальгично, но с улыбкой культю, скрытую завязанным рукавом белой рубахи и черным плащом. Лу вскинул голову, глядя на своего обожаемого дядю. Я почти чувствовал его напряжение, несмотря на разделявшие нас расстояние. Капитан волновался о том, что скажет этот человек, его мнение было очень важно для Луффи. Впрочем, его напряженно слушали все пираты, и я в том числе. Я потерял руку, спасая тебя, и никогда не жалел об этом. Но сейчас ты доказал, что я не ошибся, поверив в тебя и в обещание, что ты мне дал. Любимая шляпа моего капитана, шляпа Голде Роджера очень идет тебе. На твоей голове, даже страшно потрепанная приключениями трех человек и временем, она все еще смотрится как корона настоящего короля пиратов, торжественно и с гордостью произнес рыжеволосый, и вдруг, как мальчишка, лукаво улыбнулся, хитро щурясь, будто замышляя пакость. Когда будешь готов, приходи, сразимся. Победишь, я признаю тебя королем. Но пока тебе слабо, да, и он проказливо высунул язык. Вот тебе и великий Йонка. Впрочем, Шанкс быстро стал серьезным снова, развернулся к арене спиной, будто намереваясь покинуть совет, наконец-то, и закончил. А пока ты не придешь ко мне, и пока ты веришь в то, что говоришь, веришь от всего сердца, можешь не сомневаться, мой флот поможет тебе, альянсу быть, провозгласил он так, что его слов еще долго гудели эхом, отражаясь звуковыми волнами от камня Колизея, и это уже была сенсация. Кэпа можно было поздравить с победой, но все ли Луффи уже сказал, что хотел. Колизей зашумел новыми волнами обсуждений, а Шанкс, не обращая более никакого внимания на шум, повелел Бену и остальным членам его флагманской команды остаться и потом рассказать ему о том, что этот сорванец, то есть Луффи, еще задумал. Что-то сказал о том, что время встречи с ним лицом к лицу еще не пришло, и свалил, будто его и не было, а Колизей гомонил, словно растревоженный улей. И еще бы не гомонить, ведь заявление Шанкса означало союз сразу трех Йонка. Братья Дэ давно были союзниками, все это знали, но большого значения этому не придавали, ведь совместно они не устраивали войн. Но с начала совета уже было ясно, что Йонка огненный кулак брата поддерживает. Никто ведь не знал, что Эйс тоже был не в курсе затеи братца. А теперь и Шанкс заявил, что этот союз поддержит. Как ни крути, события кричащие. Когда я взглянул на Луффи, то обнаружил, что он надел шляпу на голову и скрыл глаза за ее полями. Да и не только глаза, выражение его лица из-за этого было не разобрать. Но почему-то я был уверен, что в тот момент он глупо улыбался. А за первым высказавшимся последовал и второй. Драгон тоже решил не терять время даром. И как один из великих лидеров, к тому же, как отец Лу, он был способен быстро просчитать ситуацию и принять решение. Вставать он не стал, но семейный командный голос подал, легко перекрывая шум, издаваемый пиратами. «Я не стану переигрывать собственные планы ради твоих идей, сын, и не стану отзывать своих людей с революционных фронтов, уж не обессудь», — резко заявил он, заставив вздрогнуть добрую половину пиратов Колизея, тех, что сидели далеко от революционеров. Колизей смолк уже после первых его слов, но теперь тишина казалась зловещей, и снова все напряженно ждали слов великого человека, и он, как ни в чем не бывало, продолжал: «Но коль дела наши случайно или намеренно будут пересекаться, мы будем воевать плечом к плечу, называя друг друга союзниками. В конце концов, ты прав, враг у нас один, и это не люди, это система. Мой начальник штаба будет нас связывать». Тут Драгон тоже как-то по-семейному нахально усмехнулся: «Раз уж так рвется помогать брату, детали решите без меня. У революции много нерешенных задач, которые требуют моего контроля», — по-военному сухо сообщил он и без лишних пояснений тоже сразу удалился, прихватив с собой около трети своих людей. Над Колизеем вновь повисла пронзительная тишина. Пока переварили, пока подумали, пока вспомнили, кто они, что они, где они и зачем Луффи их собрал. Пока снова переварили все события уже в контексте причины собрания пиратов, пока снова задумались, какой же ответ дать им самим или и вовсе не давать никакого. Времени прошло много, мы заскучали, сочувствуя капитану, которому было еще скучнее ждать, но шепоток за шепотком, тишину все-таки постепенно стали нарушать обсуждения. Они становились все громче, нарастая как подземный гул, перед землетрясением или извержением вулкана, пока, наконец, не доросли до привычного гомона. И только тут я заметил, что нами расслабилась. Видать, еще после заявлений родственничков нашего капитана. Но это она очень даже зря. В отличие от нее, я не сомневался, что изюминка представления, затеянного Лу, нас только ожидала. Ага, метеоритом по кумполу. Ну, то есть как всегда неожиданно, когда не успеваешь ни подготовиться, ни отреагировать, и остается только действовать в соответствии с новыми обстоятельствами. Снова подать голос рискнул один из старых пиратских капитанов. Можно даже сказать, один из старожилов пиратского мира, который считался старым еще во времена Роджера. У него был совсем маленький флот, состоящий из 5 кораблей и пиратов, таких же старых, как капитан, седых, морщинистых, почти немощных, но все еще гордо выходящих в море. Был ли этот флот в состоянии сражаться, пожалуй, давно никто не знал, потому что из уважения к тому, что они все еще трепыхались, их не трогали ни дозор, ни пираты. Но, должен был отдать старику должное, он своими привилегиями не пользовался. Вот он-то и рискнул заметить: «Мугивара, ты, без преувеличений, великий Йонка, заявляешь, что мы должны объединиться. Однако именно ты потрясаешь перед нашими носами мощью своего флота и флотов твоих союзников. Ты говоришь о том, какими были пираты свободными, но сам подавляешь нашу свободу. Ты не оставляешь нам выбора, ведь мы не знаем, как ты накажешь тех, кто посмеет тебе отказать. А ведь верно глаголит, старик-то». Послышались откуда-то слова поддержки. Некоторые другие пираты тоже ее выразили одобрительными возгласами. Старик же продолжал мысль: «Альянс – это союз равных, но мы не равны. Ты капитан флота, без преувеличения сильнейший пират мира. Твои союзники – величайшие пираты. А кто мы? Что мы можем противопоставить в случае чего тебе? Кто гарантирует нам, что ты не попытаешься подчинить нас себе силой?» И снова в Колизее воцарилась напряженная и даже волнительная тишина, и в ней никто не ожидал, что виновник напряжения, тот, кого боятся даже сильнейшие, весело засмеется, легко, от души. Я волей-неволей напрягся, знал, что раз он смеется, значит, за смехом последует шутка. Только его шутки редко были смешными для всех. «Я рад, что ты спросил, старик, потому что твой вопрос подвел меня к еще одному заявлению, которое я хотел бы сделать публично. Наверняка в тот момент многие вспомнили свои страхи о том, что Луффи решит объявить себя королем. Кто гарантирует вашу свободу выбора?» — переспросил Лу, насмешливо. Было понятно, что он едва сдерживается, чтобы не засмеяться снова. «Никто. Но ты верно сказал, старик, пиратство – это свобода. Моя мечта – быть самым свободным человеком в мире. Но подчиняя себе других пиратов, я отнимаю у них свободу. А отнимая свободу у них, я отнимаю ее и у себя самого. Я этого не хочу, и никогда не хотел. И ты прав, заявляя, что Альянс – это союз равных. Но вот что интересно. Ты хочешь быть равным, как сам сказал, великому Йонка?» И Луффи засмеялся снова. Загоготал просто, да так, что смех его множило эхо, порождаемое уникальным архитектурным решением Колизея. Это делало хохот зловещим. Или он таким и был, но стих он так неожиданно, будто эха никакого не было. А Лу, как ни в чем не бывало, продолжил: Я мог бы посмеяться, заметить, как велик и прекрасен мой флот, и что тебе никогда такой не получить. Я мог бы наплевать на твое достижение остаться пиратом, уважаемым пиратом, до глубокой старости, и порассуждать о том, насколько ты жалок, а я велик. Ну как поступило бы большинство, окажись они на моем месте. Вот только я не они, и не поступил бы так, ведь это слишком скучно и банально. У меня есть решение твоего вопроса. Решение получше. Уйо. Кажется, сглотнули мы всей командой, не на шутку испуганные. Мы напряглись, нет, мы почти подскочили. Все мы слишком хорошо знали этого ублюдка для того, чтобы после таких слов на полном серьезе ожидать чего-то подобного апокалипсису, не меньше. Говоришь, мы не можем быть равны, пока я потрясаю силой своего флота, переспросил капитан. А я тебе отвечу, что для меня надобность в этой силе отпала полностью, после моей победы над Кайда. Я очень ценю всех своих многочисленных накама, от команды командиров, до последней пороховой обезьяны. И я очень им благодарен, потому что они следовали за таким безумным капитаном, как я. И я надеюсь, что мы останемся друзьями, после того, что я сейчас скажу. И тут я почувствовал, как сердце уходит куда-то в пятки, потому что, кажется, понял, что задумал этот поистине сумасшедший демон. Других вариантов мне в голову не приходило, а вот аргументов в пользу именно того, о чем я подумал, было хоть отбавляй. Он ведь думал об этом с самого создания флота, это угнетало его. Так неужели теперь, после всего, Лу? Так вот, вы хотите быть равными мне? Прекрасно, я предоставлю вам отличную возможность для этого. Мы сидели далеко, но я мог поклясться, что видел его радостный, предвкушающий и безумный оскал, видел, как весело сверкали его черные глаза из-под полей шляпы, как мне показалось, в нашу сторону. Только не это, пробормотал паршивый кок, совершенно сипло где-то поблизости. А Кэп раскинул руки широко и торжественно объявил, потому что здесь и сейчас, перед всеми вами я заявляю, что распускаю свой флот. Отныне пиратского флота соломенной шляпы не существует. Прогремело, наверное, на весь мир, потому что эхо гуляло высоко в поднебесье. Зычный голос разнесся по Колизею, оглушая волной последовавшей тишины. И в этой тишине, хрипло и каркающе раздался смех. Я даже не сразу осознал, что это мой смех, и что смеялся я, нервно и облегченно, испуганно и восхищенно, еще не до конца понимая заявление лучшего друга и последствия, которые оно, вероятно, принесет, я смеялся. Потому что лучше всего в тот миг осознавалось, что Луффи оставался самим собой, а он не зря славился, как самый непредсказуемый в мире пират. И все же, что последует за его непредсказуемость на этот раз? Примечание к части. Нусь, с очередной тысячей страниц меня. Заметьте, 19 стр главка. И да, кричите. Глава 118. Королевская хитрожопость. Я шумно выдохнул в оглушительной тишине и широко-широко улыбнулся, чувствуя, как отпускает напряжение долгих дней. И, кажется, даже воздух стал чище. Да, это чувство воли, чувство, что вот он, целый мир перед тобой, он велик и он открыт, и только ты сам решаешь, куда тебе идти, и больше ничто и никто не может повлиять на твое решение. Свобода. Зарассмеялся. Я слышал его очень отчетливо в этой шокированной тишине, но кто-то уже ждал, что я тоже рассмеюсь, и скажу, что мои слова, веселая шутка, розыгрыш. И напряжение в воздухе над Колизеем царило такое, что меня буквально распирало изнутри. Хах, тем самым смехом, который от меня так ждали. На выдохе вырывался смешок, потом еще и еще. Я сдерживался, как мог, но пауза затягивалась, и пираты начинали понимать, что я не шутил. Их лица вытягивались все сильнее, их лица серели, и, кажется, никто не верил, что почти дорвавшись до власти, можно было взять и распустить самый большой, самый многочисленный и, в общем, сильнейший пиратский флот в мире. И я смотрел на пиратов, разглядывал их, вертясь вокруг своей оси, плавно. И, в конце концов, не выдержал, сначала тихонько, а потом во весь голос расхохотавшись. Я гоготал просто, глядя на рожи этих, якобы прожженных ублюдков, которые не думали, что их в этом мире еще можно удивить хоть чем-то. Хах, они просто не встречались еще со мной. Я хохотал до судорог, до слабости, до подкашивающихся ног. Я едва-едва, лишь силой воли удерживал себя в вертикальном положении, и даже согнулся от смеха, опираясь руками на колени, потому что на лица больше не мог смотреть. И воздух кончался, и легкие драло от его недостатка, и вроде причина для смеха была не слишком смешная и яркая, но я не мог успокоиться. Может быть, конечно, просто напряжение последних дней перед советом выходило таким образом, а может быть напряжение последнего полугодия. И прошло немало времени, прежде чем я смог успокоиться, продышаться и, распрямившись, улыбнуться широко-широко всем тем, кто ждал моих объяснений. «Задери меня, морской дьявол, ну и рожа у вас», — воскликнул я, и тут же доверительно признался. «Фух, одно только это стоило того, чтобы распустить флот. Пожалуй, этот момент я не забуду. И если вы ждете, что я скажу, будто все это шутка, не надейтесь. Вы даже не представляете, какое приятное чувство я сейчас испытываю. Я вдохнул шумно полные легкие все еще знойного, как поздней весной, но по вечернему свежего воздуха, и раскинул руки широко, запрокинув голову к небу. Наконец-то, свобода. Почти пропел я, от обуревавших меня чувств, от предвкушения открывшихся возможностей, от того, что снова чувствовал себя пиратом. Да, я снова чувствовал себя простым, но настоящим пиратом, который просто любит свободу, море и друзей, очень многих друзей. Я замолчал, ожидая реакции, какой угодно реакции от вытянувшихся, посеревших лиц, собравшихся вокруг меня на трибунах Колизея. Но минуты, две-три, время утекало, как вода сквозь пальцы, а ни черта не происходило. Мир, словно замер в ожидании, словно вот-вот должно было произойти что-то великое. Словно, я надеялся, что это великое произойдет. Воздух почти ощутимо вибрировал от эмоций людей. Это действовало мне на нервы, ведь инстинктивно я вслушивался в эти вибрации всем своим нечеловеческим существом, будто это могло предсказать мне будущее, хотя бы ближайшее. Но одновременно с этим это было невероятное, волнующее ощущение, дарующее предвкушение чего-то особенного, что вот-вот должно произойти. Правда, это были всего лишь ощущения. Реальность была гораздо более прозаична, ведь я имел дело с пиратами, и вряд ли их реакция могла вписаться в мои понятия о чем-то волнующем, что с нетерпением можно было предвкушать. Первый, сиплый и недоверчивый вопль раздался с задних, самых верхних рядов Колизея, и звучал он совершенно задушенно, и даже возмущенно. «Ты с ума сошел, тебя же раздавит без флота, и все». Кто орал, что подразумевал, с чего он так решил, непонятно, но тишина мгновенно сменила тон, будто бы вопрошавший задал тот вопрос, который и волновал всех. Должен заметить, весьма раздражающий вопрос, на который я не мог не ответить, фыркнув. «Раздавить меня?» И я вдруг понял, как на самом деле это глупо звучало. Пирата, которого уже признавали сильнейшим не за силу флота, а за личную силу, по мнению Крикуна, видимо, было легко раздавить, без этого самого флота. Ну смешно же, и я и смеялся, но меня давило уже безудержное веселье скорее, чем просто неконтролируемый смех. Ну, вот он я, просмеявшись и раскинув руки, по-прежнему давясь смешками, напомнил я, тощий на вид мальчишка, наглый, напыщенный, высокомерный, себелюбивый, сумасшедший и кровожадный, мальчишка, который прославился только благодаря известным родственникам и добившийся славы нечестно, а пройдя по головам. «Так выйдите и попробуйте меня раздавить», — предложил я. «Можете все вместе. Люблю хорошую драку. Так люблю, что мне даже жаль, что Кайда отправился в морскую пучину. С ним было славно драться, в общем-то», — искренне признался я. «А вы, если все вместе, хоть развлечете». И, естественно, такой насмешки пираты уже не стерпели. Они орали, возмущались, грозили кулаками мне и друг другу. Отдельные крикуны с хорошим голосом умудрялись переорать всех, и в воцарившейся какофонии я различал отдельные слова. Кто-то орал о том, что я снова разрушаю баланс мировых сил, все хаос там, где раньше все было упорядочено. Что это невиданное дело, распускать флот тогда, когда существует такая угроза, как вероятная война, о которой я сам же и говорил. Орали, что лишая силы себя, я оставляю их беззащитными. Эф, будто я обязан был их защищать. Кричали, что моя территория отныне ничейная, и теперь все, включая дозор, будут проливать реки крови за нее. Короче, меня опять обвиняли в безумии. А я что? Я послушал, да и шваркнул слабо королевской волей, чтоб прекратили балаган, что и сработало мгновенно, и во вновь воцарившейся внимающей тишине, я и произнес недоуменно: «В чем дело? Вы же хотели стать равными мне, и теперь, когда я, капитан маленькой команды, в то время как многие из вас капитаны флотов, или, по крайней мере, гораздо больших кораблей, чем мой Солнце Тысячи Морей, вы недовольны. Господа ублюдки, вам не кажется, что вы непоследовательны в своих действиях и словах, или, ну что вы оборзели? С наигранным удивлением в голосе от той самой наглости, поинтересовался я, скривившись. Или вы не ожидали, что я, столь многого добившись, и о чем большинство из вас могли только мечтать, так легко от этого откажусь? Пираты громогласно молчали. Впрочем, вопрос и не требовал ответа. Разумеется, от меня никто не ожидал, что я так запросто откажусь от флота, потому что окажись они на моем месте, никогда не поступили бы так же. Собственно, потому я и славился непредсказуемостью, ведь редко поступал так, как поступило бы на моем месте большинство. Но проблема была не в этом, а в том, что, судя по реакции на мою откровенную провокацию, они отреагировали недостойно настоящих пиратов. Я даже подумывал, правильно ли я поступил, поручив братьям выбрать тех, кого стоило приглашать. Людям, которые так легко, и не в шутку, а серьезно реагировали на самую дешевую провокацию, сложно было доверять, ведь ими легко было манипулировать. Да и вообще это чертовски раздражало, будило самые мерзкие стороны моей истинной сущности, все эти крики и возмущения. Отреагировать на оскорбление, значит признать его правомерность. Ладно бы, если бы реагировали делом, так нет же, только вопить и были способны. А вообще, судя по вашим крикам, вы те еще трусы, презрительно скривился я, невольно поддаваясь настроению и мыслям, а еще своей природе, из-за которой меня раздражала необходимость распинаться перед всего лишь жалкими людишками. Все время ноете, блеете как овцы перед забоем, раздраженно и гневно выплюнул я, и наигранно испуганным дрожащим голосом изобразил их нытье. Дозор начнет охоту бла-бла-бла, прольются реки крови бла-бла-бла, придется воевать, сражаться не только за свою шкуру, но за свою честь, а мы такие жалкие, слабые, бесхребетные. Мы лучше всю жизнь будем копошиться в грязи, как крысы, которые грызутся друг с другом за кусок заплесневелого хлеба, презираемые всеми. Мы даже лучше позволим себя пинать смеющимся недругам, и сдохнем в той же самой канаве отходов, чем примем бой как настоящие морские волки, и сдохнем в бою как мужчины, фыркнул я, внезапно осознав, что меня понесло уже. Я говорил то, что думал, то, что меня раздражало. Как и всегда, речь лилась как отрепетированная. За одной фразой мгновенно формулировалась другая, потому что я как-то инстинктивно знал, что нужно сказать, чтобы добиться желаемого от людей. От жертв, от чего-то звучало в голове. Я мгновенно продумывал фразы, точно зная, как мои слова воздействуют на тех, кто их услышит. Я знал их реакцию. Я, могло ли быть так, что это тоже было особой силой демонов, силой убеждения? Пираты молча слушали. Многие уже гневно сжимали кулаки от бессильной ярости, явно не намереваясь слушать меня дальше, желая уйти, но все еще будто желавших дослушать. А я смотрел на них, понимал их чувства и мысли, но меня несло, и я экспрессивно, с чувством, продолжал беспощадно топтать гордость собравшихся, будто бы только унизив их, задев, взяв на слабо, мог заставить их отбросить эмоции, предрассудки и ту самую гордость, чтобы размышлять хладнокровно и здраво. «Что ж, я не намерен вас уговаривать», — махнул рукой я, — «не намерен под вас стелиться. Не желаете быть кем-то большим, чем подонками и мерзавцами, ваш выбор», — кивнул я, в знак того, что на этот самый выбор право они имели, а потом мотнул головой в сторону трибун, на которых сидели пираты Шанкса. «Вот ребята Красноволосого, отличные ребята, настоящие морские волки, гордые и непоколебимые. С детства знаю костяк команды, и они до сих пор для меня пример. Пираты огненного кулака», снова качнул я головой, но уже в другую сторону, ничуть не хуже. Ха, и еще бы это было не так, невероятно, потому что они знают цену дружбы и верности. Да и в революции отребья никогда не водилось. Костьми за общее дело лягут, и душу морскому дьяволу продадут. С указанных мною трибун насмешливо фыркали. Но я еще не всех упомянул. Мой бывший флот не уступит. Вот уж кто сумасшедшие ублюдки. Да, в конце концов, как еще можно назвать тех, кто добровольно последовал за мной? Фырканье стало в разы громче, но я тоже ухмылялся. И, думаю, союза сил трех Йонка и революции достаточно для того, чтобы дать отпор надвигающейся угрозе. Мы будем сражаться плечом к плечу, за друзей, за честь, за свободу. А вы так и будете жалкими помойными крысами, выдохнул я уже не презрительно, а просто никак, будто названные не стоили внимания какого-нибудь вообще, хотя вообще-то в море нередко крыс ели. Когда заканчивалась провизия, и, в особенности, мясо, не сухое или вяленое, а нормальное, на многих кораблях начиналась охота на мельников, так называли крыс, из-за муки, в которой они копошились, и которая наслаивалась на их шерстку. Я слышал, что бывали случаи, когда особо ловкие матросы после длительных голодовок наживали неплохой заработок ловли и продажи крыс товарищам по команде. Так что, несмотря на наличие на большинстве кораблей кошек, призванных сокращать поголовье крыс в трюмах, несмотря на то, что они были разносчиками заразы, и главной причиной эпидемии каких-нибудь смертельных заболеваний, все же на их массовое размножение и капитаны, и команды смотрели сквозь пальцы и даже одобрительно. Ведь эти самые крысы могли однажды оказаться вкуснейшей едой, которая спасет жизни. То есть крыс попинывали, относились к ним с презрением, но уничтожать не торопились. И все же сравнение с крысой, особенно с крысой сухопутной, было для моряка не последним оскорблением, ведь это было сравнение одновременно и с невкусным мясом, которым в сытые дни побрезгуют, и с балластом, и с вредителями. Так что по гордости собравшихся проехался я очень смачно. На меня был готов обрушиться новый шквал гневных воплей со всех сторон. Стерпеть подобное? А нет, никогда. Я был уверен, что мне это не раз еще припомнит. Но если это то, что могло нас сплотить, это стоило того, чтобы быть сказанным. Тем более, что мои слова не слишком расходились с истиной. Или, по крайней мере, в тот миг мне так казалось, под напором эмоций, обстоятельств и моей крови, которая внушала, как бы это помягче, специфичное отношение к людям. Гневный ропот я прекратил насмешливыми вопросами. Что, скажете, что я зарываюсь, что многое о себе возомнил, что пожалею о своих словах? Возможно, согласился я, но прежде чем вякать нечто подобное, докажите, что ваши слова, слова не помойных крыс, а кого-то стоящего, и они не пустой треп. Вам не нравится, что я вас оскорбляю, презираю, топчу вашу гордость, а я скажу, что вы позволяете мне это делать, потому что не сделали ничего, чтобы это прекратить. Вам, грязные ублюдки, просто слабо встать и выйти ко мне, и попытаться набить мне морду. А раз так, то хотя бы не позорьте себя трусливым блеянием, снова презрительно фыркнул я. Но вернемся к теме беседы. Вы не верите мне, не желаете договариваться? Чудесно. Катитесь, я вас не держу. Без вас будет проще и спокойнее, ведь когда дозор начнет нас всех прижимать, вы первыми пойдете в расход из-за своих метаний. Звучало это как посыл в места не столь отдаленные, где еще солнце не светит. Но и хотя во время моей речи кое-кто покинул Колизей, большинство из тех, кто встал, оставались на местах, и даже когда я замолчал, они не двинулись с места. 5 минут напряженной тишины спустя, я даже насмешливо поинтересовался: «Ну же, чего же вы ждете? Я ведь так вас бешу». И вот, старик, который прежде говорил о том, что мы не равны, и который тоже встал, и даже сделал пару шагов по направлению к выходу, когда я заговорил про трусливое блеяние, мрачным голосом заметил: «О, да мы все недооценили тебя, Мугивара, хитрожопый ублюдок, теперь мы и уйти не можем, ты не оставил нам выбора», — выкрикнул кто-то еще, под одобрительный гул. И ведь я им действительно выбора не оставил, они больше не могли уйти, не унизив себя, не став в глазах остающихся трусливыми крысами. Но и оставаясь, они себя унижали, ведь им приходилось молча проглатывать мои уничижительные слова. Вот такая хитрая ловушечка. Они попались, когда пришли на совет, и не смогли вовремя слинять. Смысл? А мы не договорились бы, если бы я позволил им ныть. Точнее, совет просто преступно затянулся бы, ведь мы, как типичные пираты, обвиняя друг друга во всех невзгодах, просто грызлись бы, даже не пытаясь перейти к цели совета, собранного мною. Так что стоило проявить хитрожопость, чтобы нужного эффекта достичь. И все вроде вышло так, как нужно. Вот только пираты, даже почти ненавидевшие меня в тот миг, были целиком и полностью в моей и только моей власти. Независимо от их выбора, их дальнейшие жизни зависели от меня. Почему? Потому что все, буквально все было поставлено мною на карту перед советом, включая будущее мира. А ход совета задавал я. И о, это было обалденное ощущение. Ощущение власти. Это ощущение было подобно глотку воды для выжившего в пустыне. Оно было подобно глотку воздуха для утопающего. Истинное наслаждение, несравнимая ни с какими другими удовольствиями. Власть. Ее осознание затмевало разум желанием ее упрочить, утвердить, каким-нибудь простым действием, долженствующим напомнить всем о том, кто я, да показать всем, что бывает с теми, кто непокорен судьбе в моем лице. Я представлял, предвкушал страх и беспрекословное повиновение, потому что стоило мне только захотеть, и они умрут, возможно, страшной смертью. А если не умрут, то будут ползать у меня в ногах, вымаливая. Я сжал пальцы в кулаки, и мне резко ударил в нос запах крови, собственной крови. Запах прошиб до слез, выступивших на глазах, и я вдруг обнаружил, что забылся, из-за чего когти у меня заострились и выгнулись, напоминая о моей природе. Понимание того, что стал терять контроль всего лишь из-за мыслей, не внушало оптимизма. Но я встряхнулся, отгоняя мрачные и демонические мысли, оставив на потом размышления, ведь не время было отвлекаться. Я едва вспомнил прозвучавшие в мой адрес обвинения, настолько увлекся мыслями о власти. Пришлось сосредотачиваться, чтобы более-менее, как ни в чем не бывало, заметить в ответ: «Господа, вы ошибаетесь. Выбор есть всегда, как выход есть всегда и из любой ситуации. Он называется еще входом», усмехнулся я, быстро перечисляя. «А есть еще окно и стены, через которые тоже можно выйти. И крыша. Другое дело, если по каким-то причинам варианты неприемлемы», склонил я голову к плечу, поправляя шляпу. Миг, и вроде вернувшийся самоконтроль, снова дал трещину, потому что меня распирало от восхищения тем, как работали то ли мои собственные, то ли все-таки демонические способности. Самодовольство, вот что я испытывал в тот миг, всего лишь от пришедшей в голову идеи. Все же сосредотачиваясь на обсуждениях, я уже предвкушал реакцию на еще один выход, который собирался предложить, на случай, если мои предложения пиратов не устраивают. Но все равно один выбор у вас еще останется. Договариваться со мной для вас не вариант, я поставил вас в такое положение, что вы не можете уйти, не унизив себя, и пойти на это вам не позволяет гордость. Вы боитесь меня, поэтому не можете выйти ко мне и набить мне морду, поэтому такой вариант тоже не пройдет. Прекрасно. Есть еще один вариант. И какой же? Мугивора. Не без интереса, но и с подозрением поинтересовался все тот же старик. Я усмехнулся. Застрелитесь. И вновь над Колизеем повисла тишина осознания. И в ней очень отчетливо раздался смех. Не кого-нибудь, а самого Бена Бэкмена. Смеялся он так громко, заливисто от души, что я не выдержал, и, сняв шляпу, чтобы прижать ее к груди, картинно ему поклонился. И тут уж смехом разобрал и остальных зрителей, кого-то искренним, кого-то нервным. Да, если друзья смеялись в очередной раз от моей хитрожопости, то те, кто ими пока не стал, просто от осознания иронии ситуации, в которую они моей милостью попали, и в которой вязли. И хорошо, что они смеялись, потому что меня этот смех отвлекал от мысли, что я мог бы подчинить их всех силой. Да, самоконтроль, неожиданно, летел к чертям. А ведь всего несколько часов назад, и несколько дней, и... Не случалось такого раньше, короче. Отчего же случилось ныне? Смех увял не скоро, но зато собравшиеся были готовы к конструктивному диалогу. Но, конечно, до того, как окончательно решиться, то ли из любопытства, то ли чтобы понять, каков я на самом деле, пиратам было необходимо задать несколько вопросов, иногда совершенно глупых и не имевших отношения к теме собрания. Например, один из вопросов прозвучал вроде бы даже с вызовом. «И как ты станешь королем пиратов, если тебе никто не будет подчиняться?» Я фыркнул в ответ. «У нас явно разное понимание того, кто такой король пиратов. Я не стремлюсь к власти, иначе не отказался бы от флота. Ты понимаешь, что добившись всего, или почти всего, ты разом от всего отказываешься?» Почти тут же спросил кто-то с задних рядов, явно охрипнув из-за попытки прокричать вопрос громко. Я снова фыркнул. Ну глупо же. Хотя с другой стороны, ответа на этот вопрос я и сам не знал. Я приобретаю нечто более ценное. Приобретаю то, о чем мечтал. Свободу, напомнил я, но в мыслях билась иная мысль. Ведь я обменял свой флот на объединение гораздо большего количества пиратов в альянс. Такими альянсами руководили советы лидеров, но все равно обычно был человек, не лидер, но достаточно уважаемый для того, чтобы последнее слово было за ним. и сдавалось мне, за свою инициативу мне еще придется расплачиваться ответственностью и нервами, убитыми во время подавления нечеловеческих инстинктов в себе, судя по всему. Но вопросы продолжали сыпаться на меня со всех сторон, порой одновременно по десятку. Кто-то хотел знать, не из газет, а из первых, моих уст, о моих же подвигах на пиратском поприще. Кто-то хотел знать, как я подчинил себе флот Кайда, да и вообще победил его. Кто-то пытался разузнать, где мой штаб, а кто-то спрашивал, сплю ли я с женщинами своей команды. Большинство таких вопросов я игнорировал, делая вид, что не расслышал. Но были и те, кто спрашивал нечто более разумное, то, что вписывалось в тему совета. «Если мы не будем грабить мирных жителей, то на что мы будем жить?» — спросил кто-то, и мне очень понравилось его многозначительное «мы», будто бы он уже согласился на мою затею. «Да, кладов-то на всех не хватит, и удачливости твоей у многих из нас нет», — поддержали его другие пираты. Я пожал плечами. «Мы все прекрасно знаем, что быть моряком – это тяжелый труд сам по себе. Быть пиратом еще и втройне опасно из-за гонений. Так почему бы и не зарабатывать трудом? Да и у мирных жителей всегда найдется достойная работенка, за которую они готовы платить щедро кому угодно, и если не золотом, то сразу необходимыми нам товарами. С ними вообще достаточно легко договориться, если не угрожать. Хотя над взаимным доверием нужно поработать. Тебе легко говорить. Твои закрома, наверняка, просто ломятся от золота», — воскликнул какой-то смельчак. «Не буду скрывать, это так», — я фыркнул. «Отпираться было просто глупо, никто бы не поверил. Но так было не всегда, далеко не всегда. Сейчас у нас кое-что блестит в закромах, но не потому, что мы грабили мирных жителей, а потому что мы любим риск, а за риск всегда есть награда. Мы находили золото и много в таких местах Гранд Лайн, куда ни один здравомыслящий не сунется, даже за золотом». Я передернулся, совсем не наигранно, вспомнив тот страх, который испытал на Черном острове, или когда на бьющем вверх потоке нашей мире, уже высоко над уровнем моря, в какой-то момент стало отклоняться от вертикально течения, заваливаясь так, что едва не рухнуло в синее море, или когда мы падали со скайпи. А еще я вспомнил то, что испытал в пропасти края мира. А да, золото мы заслужили своей смелостью. Мы рисковали шкурами, натерпелись страха и были вознаграждены. И золото наше принадлежит мне в той же степени, что и моей команде. Делиться я не намерен ни жалкой монеткой, ни единым белли. Уж простите, но своего казначея, мою рыжую ведьму, я боюсь больше, чем вашего разочарования. Я снова передернулся, игнорируя насмешливый смех некоторых друзей и жуткую ауру, распространявшуюся от одной симпатичной рыжей пиратки. «Да, делиться я не намерен», — повторил я, глядя на нее. «Но в беде и нужде не оставлю, можете не сомневаться. И о том, из чего будем складывать общак, тоже договоримся дополнительно». И, кажется, у многих чесались языки прокомментировать мою жадность или наглость, вот только решимости не хватило поднимать столь скользкую тему раньше времени. Делиться золотишком не хотелось, ведь далеко не только мне, а создание союза или альянса само по себе предполагало также и создание общака, который предполагалось тратить на все совместные кампании, включая войны, а также на помощь членам альянса, возникнет таковая у них нужда. Так что пираты пока помалкивали на эту тему. Сменила же ее не менее напряженная тема. «Ты хочешь создать огромный альянс, и ты думаешь, что такой союз никто не предаст, ты думаешь, что еще существуют те, кто верит в пиратскую честь. Если мне не показалось», — спрашивал кто-то из революционеров. Тот вопрос услышали все, а потому тут же смолк поток и глупых вопросов, только чтобы ответ мой слышно было четко. «Я верю в пиратскую честь», — не стал заставлять себя ждать на этот раз я. «Я не думаю, что никто не предаст. Напротив, я уверен, что предательства будут. Слишком уж наша братья падка на золото, слишком нетерпеливо и импульсивно. Но я из тех глупцов, кто предпочтет до конца верить союзнику или другу, но обмануться, чем ждать удара в спину от тех, кто никогда не предаст. Я не верю в то, что никто не предаст, но я хочу верить. Как же при таких взглядах ты стал Йонка, да еще и управлял таким флотом?» — тут же спросил кто-то еще. «Честно говоря, иногда я и сам удивляюсь», — я почесал макушку, оставшуюся без шляпы, отброшенной за спину, после картинного поклона Бену. «Но думаю, что мои друзья тоже хотели верить, и хотят верить в верность и честь до сих пор и впредь. Всегда», — убежденно заявил я, будучи почти уверен, что мои пиратские отребья в тот миг улыбались, просто потому что я верил в них. «Почему мы должны тебе верить? Вы не должны», — я фыркнул, потом еще и еще, и, в конце концов, хитро улыбнулся, снова уверенно заявил: «Но в глубине души вы хотите мне верить, потому что вас, допускаю не всех, тоже увлекают мои идеи». Пираты молчали. «Подумайте, мир — это то, что мы делаем сами, то, что мы о нем думаем. Если мы думаем о нем плохо, он становится мрачным и неприветливым. Если мы думаем о нем хорошо, и мир становится светлым и радостным». И это и было так. Мы, пираты-мугивары, испытали это на своих шкурах, ведь как часто нас спасала простая вера в себя, вера друг в друга, вера в то, что все обязательно закончится хорошо, и мы сможем путешествовать дальше, все вместе, снова и снова преодолевая все напасти. И если кто-то назовет меня наивным, я отвечу, что это не так, отвечу, что наивные как раз те, кто посчитают наивным меня. Если меня предадут, посмеявшись над моей наивностью, я буду расстроен и зол, но не потому, что меня предали, а потому что мой предатель, предав меня, унизит сам себя и меня. Но речь не о том, ведь я в него верил, верил ему, и это не я ошибся в нем, это он ошибся в себе, подумав, что ему не хватит силы воли сохранить свою веру до конца. Я расстроюсь, потому что буду уверен, что силы воли моему предателю хватило бы на то, чтобы не предать. Просто он смолодушничал, струсил перед самим собой. Я пожал плечами, вздыхая. В глотке от длинных речей пересохло, причем неожиданно. Хотелось пить, или хотя бы просто смочить горло. Но подумать об этом заранее и прихватить себе что-нибудь, я, конечно же, не мог.